и на тебя, и на этот окружающий оказывает иной мир, находящийся намного дальше и ближе, чем ты себе представляешь, до которого еще не дотянулись ни твои корабли, ни твои приборы. Это он задает тебе загадки. А поэтому и разгадки, и рычаги происходящего следует искать там. Но как искать, если до него не дотянуться? Вот и тычемся, как слепые щенки, и не можем предугадать ни ближних, ни отдаленных последствий своих действий. И говорят нам, антиприродны они, а значит, античеловечны. Но кажется мне, например, что играет против меня госпожа природа крапленными картами, как со своим автоматом, все поступки которого ей наперед известны. В таком случае стучусь я в закрытую дверь, но стучаться буду. Раз я ее создание, и действия мои запрограммированы ею, то другого пути она мне не оставила. А он погиб, не выдержал, не дождался меня. А если бы и дождался, то чем бы я помог ему? Открытием древней истины? Твой талант и твоя болезнь неразделимы? Если я вылечу твою болезнь, то тем самым вылечу и талант. Ты станешь точно таким, как другие, нормальные люди. Ты увидишь окружающий мир таким, каким видят они его. Ближе к видению фотообъектива. Полотна твои станут менее интересны, менее оригинальны. А чтобы вернуть талант, нужно вернуть и болезнь. Но кто же согласится на возвращение болезни, даже ради таланта? Мой аппарат возвращает норму. Сносное состояние, нормальные биотоки, стереотипное видение. Большего я не могу. Тем более, что большего не смогла и госпожа. Не смогла же она открыть ничего иного даже для своих любимцев, своих баловней. Ее дары имеют оборотную сторону. В их сладости скрыт яд. Но все же дары есть. Это явление объективное, оно закреплено в структуре и веществе организма. Его можно зафиксировать прибором. Есть люди, наделенные и обделенные дарами. А если это так, то как можно говорить о равенстве людей? Хотя бы о равенстве перед законом. Ведь тот, кто наделен хитростью, выкрутится из любого положения, употребит закон себе на пользу. А другой нормальный человек, труженик, будет прав, и то пропадет не за грош. Нет, не может быть равенства среди людей, пока его не дает нам сама природа. Ее принцип — одному все, другому ничего. Так было всегда, но отныне так не будет. Ибо не зря я открыл, чем на самом деле являются дары. Это болезни, и их надо лечить. Пусть среди нас не станет ненормальных. Пусть единственным критерием в оценке людей станет норма и ее эталон. Следователь Трофимовский опять приехал на квартиру, где жил художник Степура. В прошлый раз его соседа не оказалось дома. Сказали, что отбыл в командировку. Теперь в ответ на звонок за дверью послышались тяжелые шаги и немолодой скрипучий голос. «Иду, иду! Спешу!» Щелкнул замок, и Трофимовский увидел перед собой мужчину лет 50 с как будто бы заспанным мятым лицом. Его спортивная рубашка задралась, брюки с лампасами сползли с большого, выпистанного живота. У мужчины было одутловатое лицо с густыми, будто приклеенными бровями, выглядевшими как щетки. Он удивленно возрился на следователя, видимо, ждал кого-то другого. Брови щетки прыгнули на невысокий гладкий лоб. Трофимовский представился. «И Цвиркун, С.И.